9. Во тьме сияли далекие звезды. Уран-2 быстро рассекал бархатное покрывало пространства, пока Николай не отключил нейтронные двигатели, чтобы определить местоположение и уже тогда составить маршрут. Кибела с восхищением рассматривала далекие галактики, припав к большим иллюминаторам на смотровой площадке. Ее глаза горели от восторга. И Ник, глядя на девушку, подумал, что не могла она представлять никакой угрозы Вселенной. Тогда кто и зачем построил стену? И почему ее таинственные управители сразу же напали на Уран-2, даже не выяснив, кто является его экипажем? Может, это был автоматический процесс, и за пультом управления роем и тем страшным излучателем никто не стоял? Может, программы поднимали тревогу всякий раз, когда извне кто-то приближался? Извне. То есть из-за пределов Вселенной. Но там ведь никого не существовало, кроме Кибелы. Вывод напрашивался сам собой, как бы Печерский не пытался подогнать факты. Они говорили лишь об одном, что таинственные строители стены защищались именно от Кибелы, больше было просто ни от кого. Но разве она была опасна? Глядя на любимую девушку, Николай не мог в это поверить. По счастливой случайности ли, или по точным расчетам Кибелы, они оказались в Млечном Пути, мало того, в области, где располагались колонизированные людьми планеты. Но капитан отсутствовал целый земной год. Кроме того, если учесть условия его исчезновения, он, скорее всего, числился погибшим, и его чудесное воскрешение из мертвых неизбежно повлекло бы за собой вопросы и долгое разбирательство. А еще корабль. Его новый корабль, являвшийся точной копией первого Урана, вызвал бы, мягко сказать, недоумение. Поэтому Николай решил его спрятать у одного своего хорошего знакомого, который занимался не совсем легальными делами. Он содержал частную станцию по ремонту и обслуживанию кораблей и иногда мог помочь скрыть какие-нибудь незаконные делишки, вроде контрабанды полезных ископаемых, вывозимых с колонизированных планет, которые потом продавались на черном рынке. Поразительно, как многие вещи в человеческом обществе остаются неизменными тысячи лет, лишь обретают другой облик. Итак, капитан проложил курс к Фее, маленькой каменистой планете на окраине системы Сириуса, но оттого не являющейся более холодной, чем Земля, за счет слишком горячей материнской звезды. Старый пройдоха Том встретил его на своей станции, находящейся в труднодоступном месте, редких базальтовых скалах возле быстрой черноводной реки, воды которой не были водами в привычном понимании. По руслу, шириной, примерно, в 10 метров, текла нефть, бившая из источника в одном из ущелий, где столь неординарная река и брала свое начало. Такое грубое, неэкономичное топливо, как нефть, люди перестали использовать еще в 20-х веках, но отчего-то река, состоявшая полностью из этой черной маслянистой жидкости, когда-то бывшей на первобытной земле, чуть ли не на вес золота, завораживала. Том встретил Николая как призрака. Весть о его гибели просочилась даже в такую глушь. Вначале, видя, какой корабль приземлился в звездный порт, он решил, что это кто-то из его постоянных клиентов прилетел за контрабандным грузом, либо за деньгами, на днях планировали нагрянуть пара человек. Но затем, увидев старого друга, спускающегося по трапу, которого похоронили год назад, присвоив ему звание героя, Том потерял дар речи. «Жив? Ну, старый черт!» – проревел куда-то в бороду Том. Мужчины обнялись, отсмеялись и так далее, а затем Том поинтересовался, как его другу удалось выжить. «Удача», — уклончиво ответил капитан. «Ты что, его угнал?» — спросил Том, кивнув на корабль. «Нет. Но мне необходимо от него избавиться. Надеюсь, ты мне поможешь». «Вот как? А я думал, ты здесь с простым дружеским визитом». Совсем позабыл старика Тома. «Как же так?» — пошутил приятель, и они снова засмеялись. «Ладно. Конечно, я тебе помогу», — отсмеявшись, затем серьезно сказал он. «Сколько ты хочешь за него?» «Речь не о деньгах, Том. Мне. Мне нужен просто средний челнок класса F или C, но с нейтронными двигателями. Желательно не новый, а подержанный, чтобы было видно, что его использовали». Том подозрительно покосился на друга. «А разве на корабле, на котором ты прилетел, такого нет?» «К сожалению». «Во что ты встрял?» Я пока не могу ничего рассказать. Правда, Том, пожалуйста, ничего не спрашивай. В тот момент за их спинами по трапу спустилась Кибела. Она была просто великолепна. От девушки невозможно было оторвать глаз из-за ее неземной красоты. Друг Николая присвистнул, смотря за спину капитана. «Ох, ты же!» Печерский обернулся, встретившись глазами с любимой, а затем сказал другу. «И Том. Ей нужны документы. Настоящие, Том. Кремниты сообщили Исаю, кто тот человек, который привел темную мать во Вселенную». И к своему величайшему удивлению, программист обнаружил, что это геройски погибший около года назад капитан Николай Печерский, корабль которого совершал полет в рамках научно-исследовательской миссии к планетам Арктура. Что там на самом деле произошло, доподлинно не было известно, всю информацию сразу же засекретили. Широкой общественности сообщили лишь, что капитан пожертвовал своей жизнью ради спасения экипажа корабля. И вот, теперь он каким-то образом воскрес из мертвых. Это точно не ошибка. Недоверчиво переспросил программист, хотя знал, что кремниты не ошибаются никогда. Ты можешь быть уверен. Та, что теперь рядом с ним, Кибела, темная мать, как бы она ни называла себя. Но уже слишком поздно. Она ведь здесь, с сожалением промолвил Исай. Очевидно, Печерский знает, кто она, раз он побывал за пределами Вселенной, только не подозревает о том, как она опасна. Я расскажу ему. Я свяжусь с ним и обязательно его предупрежу. Только. У меня нет доказательств. Все бесполезно. Он мне ни за что не поверит. Не теряй надежды, Исай. Свяжись с человеком. А мы тебе поможем. Но как, если вы даже не можете вступать в контакт ни с кем, кроме меня? Мы призовем Бога машину. Последовал ответ. В тот момент Исай понял, что грядет что-то страшное. Избранный не планировал возвращаться на Землю, но волею судьбы ему пришлось это сделать. Однако надолго он оставаться там не желал и рассчитывал, что как только история с Кибелой разрешится, и если мир при этом останется цел, он непременно покинет родную планету. Вернется назад, на Иридиум, либо отправится еще куда-нибудь, но ни за что не останется на Земле, рядом с Ка, когда он прилетел домой спустя полгода, воскресший капитан уже находился там. И кремниты, с которыми Исай постоянно поддерживал связь через камень, могли сообщить ему его точное местонахождение, вообще, всю интересующую и актуальную на данный момент информацию. Ведь они могли находиться во всем, в каждой вещи, в каждом организме, в каждом приборе, даже в пище с мельчайшими частичками кремния. Исай не смог бы представить их миру, иначе его постигла бы участь душевнобольного. Его или закрыли бы на принудительное лечение в больнице, либо отмахнулись от его диких идей, и он прослыл бы местным сумасшедшим. У кремнитов остался лишь он, ну еще бог-машина, от которого тоже неизвестно, чего можно было ожидать. В любом случае, программист решил попробовать сначала обойтись без его вмешательства, ну а если не получится. Об этом он предпочел пока не думать, полагая, что капитан прислушается к его словам и голосу собственного разума и примет правильное решение. Исай прибыл в столицу Звездной Империи, Гелиас, громадный мегаполис, охватывающий территорию всей Европы и часть Азии, и затерялся в толпе. Но он постоянно находился на связи с теми, кто вынудил его вернуться на родную планету, нащупывая камень в кармане и вспоминая о том, что все вокруг просто пронизано той великой формой самого совершенного существования, которую никто не замечал. Среди тонн металла и пластика в Гелиасе находилось множество небоскребов, построенных из камня, да и покрытие улиц, плитка, асфальт, сами люди, наконец, носили в себе частицы этой жизни. Она произрастала сквозь углерод, при этом оставаясь невидимой и ничуть не нарушая чужого существования. Разве могло быть во Вселенной нечто более совершенное? Исай сильно в этом сомневался.